Глава 10. Габриэль Стонер. Мужчина, вошедший в комнату, являл собой поразительную личность. Очень высокий, с хорошо сложенной атлетической фигурой, с бронзовыми от загара лицом и шеей, он высился над всеми собравшимися. Даже Жиро казался ничтожным в его присутствии. Позднее я узнал, что Габриэль Стонер был совершенно необычным человеком. Англичанин по рождению, он объехал почти весь свет. Охотился на диких зверей в Африке, занимался фермерством в Калифорнии, торговал на островах Южных морей, был секретарем у одного железнодорожного магната в Нью-Йорке и кочевал целый год по пустыне с каким-то арабским племенем. Его взгляд безошибочно остановился на Оте. «Вы следователь, который ведет дело. Рад познакомиться. Какое ужасное происшествие. Как себя чувствует мадам Рено? Это для нее страшный удар». «Ужасно, ужасно», — ответил Оте. «Разрешите мне представить вам месье Бекса, нашего комиссара полиции. Это месье Жиро из Сюрте, а этот джентльмен — месье Эркюль Пуаро. Месье Рено послал за ним, но он приехал слишком поздно, чтобы предотвратить трагедию. Друг месье Пуаро — капитан Гастингс». Стонер посмотрел на Пуаро с интересом. «Он за вами послал? Так вы не знали, что месье Рено собирался пригласить детектива?» — вмешался Бекс. «Нет, не знал. Но это меня нисколько не удивляет. Почему же?» «Потому что старик перепугался. Я не знаю, в чем там было дело. Он не посвящал меня в свои секреты. У нас были другие отношения. Но испуган он был очень сильно». «Да», — протянул Оте. «И у вас нет никакой догадки по поводу причины страха?» «Именно так, сэр. Извините меня, месье Стонер, но мы должны начать с небольших формальностей. Как вас зовут?» «Габриэль Стонер». «Как давно вы стали секретарем месье Рено?» «Около 2 лет назад, когда он впервые приехал в Южную Америку. Нас свел один общий знакомый. И Рено предложил мне этот пост. Кстати, он был очень хорошим хозяином». «Рассказывал ли он вам о своей жизни в Южной Америке?» «Да, довольно много». «Не знаете ли вы, бывал ли он когда-нибудь в Сантьяго?» «Я полагаю, несколько раз». «Не упоминал ли он о каком-либо особом происшествии в тех краях, которое могло послужить поводом для мести ему?» «Никогда». «Не говорил ли он о какой-нибудь тайне, которую узнал, пребывая там?» «Нет». «Говорил ли он вообще когда-нибудь о тайне?» «Насколько я помню, нет. Но, несмотря на все это, что-то таинственное в нем было. Я никогда не слышал, например, чтобы он рассказывал о своем детстве или о каком-либо эпизоде из жизни до его прибытия в Южную Америку. Он был французом канадского происхождения, так я думаю, но я никогда не слыхал, чтобы он говорил о своей жизни в Канаде. Он был очень скрытным». «Итак, по вашим словам, у него не было врагов, и вы не можете помочь нам в разгадке тайны, из-за которой он мог быть убит. Так оно и есть». «Миссис Стонер, слышали ли вы когда-нибудь фамилию Дювин? Если да, то в каких отношениях он был с месье Рено?» «Дювин, Дювин». Стонер повторил эту фамилию несколько раз задумчиво. «По всей вероятности, не слышал. И все-таки она мне кажется знакомой. Знаете ли вы даму, знакомую месье Рено, по имени Белла?» Стонер снова отрицательно покачал головой. «Белла Дювин. Это ее полное имя?» «Странно. Я уверен, что слышал его. но в настоящий момент не могу припомнить, в какой связи. Следователь кашлянул. «Вы понимаете, месье Стонер, дело серьезное. Здесь нельзя ничего утаивать. Вы, возможно, стараетесь щадить чувства мадам Рено, которой, как я понимаю, испытываете глубокое уважение и сострадание. Но вы можете таким образом оказать ей медвежью услугу». Тут Отто стушевался и, приложив руку к груди, продолжил. «Ну, короче, здесь не должно быть никакой скрытности». Стонер уставился на него, постепенно уясняя, что от него хотят. «Я не совсем понимаю вас», — начал он мягко. «При чем тут мадам Рено? У меня действительно огромное уважение и симпатия к ней. Это во всех отношениях порядочная женщина. Но я не вполне понимаю, каким образом моя скрытность может отразиться на ней. Ну, например, если окажется, что эта Белла Дювин была для ее мужа не просто другом, а чем-то большим». «А-а-а!» — воскликнул Стонер. «Теперь я вас понимаю. Но я готов поставить свой последний доллар на то, что вы ошибаетесь. Старик никогда и взгляда не кинул на какую-нибудь юбку. Он просто обожал свою собственную жену. Они были самой любящей парой, какую я когда-либо знал». Отто слегка покачал головой. «Миссис Стонер, у нас имеется неоспоримое подтверждение. Любовное письмо Беллы к месье Рено, обвиняющее его в том, что он охладел к ней. Более того, у нас есть еще одно доказательство того, что у месье Рено была любовная связь с француженкой, некой мадам Добрейль, снимающей соседнюю виллу. И это человек, который, согласно вашему заявлению, никогда на юбки не глядел». Глаза секретаря сузились. «Подождите, месье следователь, вы находитесь на ложном пути. Я прекрасно знаю Поля Рено. То, что вы сейчас говорите, абсолютно невозможно. Здесь должно быть какое-то другое объяснение». Следователь пожал плечами. «Какое другое объяснение здесь может быть? Что заставляет вас думать, что это была любовная история? У мадам Добрейль была привычка посещать его здесь вечерами. Кроме того, с тех пор, как месье Рено приехал на виллу Женевьева, мадам Добрейль внесла в банк наличными 4000 английских фунтов». «Я думаю, что это могло быть», — сказал Стонер спокойно. «Я перевел месье Рено эти деньги по его просьбе. Но они были не для любовных интриг». «А, боже мой, а для чего же тогда?» «Шантаж», — сказал Стонер, резко ударяя рукой по столу. «Вот для чего». «Ах, вот так идея!» — вскричал следователь, потрясенный услышанным. «Шантаж!» — повторил Стонер. «Старику пустили кровь и с хорошей скоростью. 4000 за пару месяцев. Вот это да! Я говорил вам, что Рено окружала тайна. Очевидно, эта мадам Добрейль знала о ней достаточно, чтобы завернуть гайки». «Это возможно», — воскликнул следователь взволнованно. «Определенно это возможно». «Возможно?» — загремел Стонер. «Это точно». «Скажите мне, спрашивали ли вы мадам Рено об этой вашей выдумке с любовной историей?» «Нет, месье, нам не хотелось причинять ей беспокойство». «Беспокойство? Да вы что? Она бы рассмеялась вам в лицо, уверяю вас. Они были самой дружной супружеской парой, какие только я знал». «Это напомнило мне другой момент», — сказал Отто. «Посвящал ли вас месье Рено в свои планы в отношении завещания?» «Я знаю о завещании все, так как возил его адвокату после того, как Рено его написал. Я могу назвать вам его юристов, если вы хотите посмотреть завещание. Оно находится у них. Оно совсем простое. Половина жене пожизненно, другая половина его сыну. Мне помнится, что он оставил и мне 1000. Затем указал несколько лиц, которым ничего не завещается. Когда было составлено это завещание? О, приблизительно 1.5 года назад. Очень ли вас удивит, месье Стонер, если мы вам скажем, что месье Рено написал новое завещание менее чем 2 недели назад? Стонер был явно удивлен. Я не имею об этом ни малейшего представления. Каково же оно? Все это огромное состояние оставлено безоговорочно жене. Сын даже не упоминается. Стонер протяжно свистнул. Я бы сказал, что это довольно жестоко по отношению к парнишке. Конечно, мать обожает его, но для окружающего мира это выглядит как недостаток доверия со стороны отца. Это будет ударом по его гордости. Однако это еще раз подтверждает, что Рено и его жена были в самых лучших отношениях. «Вполне возможно», — сказал Отте. «Нам придется пересмотреть некоторые свои догадки. Мы, конечно, телеграфировали в Сантьяго и ждем ответа с минуты на минуту. По всей вероятности, это внесет ясность. С другой стороны, если ваше предположение о шантаже окажется правильным, мадам Добрейль должна будет дать нам ценную информацию». Пуаро, молчавший до сих пор, спросил. «Месье Стонер, английский шофер Мастерс давно служит у месье Рено?» «Больше года». «Не знаете ли вы, был он когда-либо в Южной Америке?» «Я совершенно уверен, что не был». «До того, как стать шофером у месье Рено, он много лет служил в Глочестершире, у людей, которых я хорошо знаю». «А значит, вы можете поручиться за него, как за человека вне всяких подозрений?» «Совершенно верно». Пуаро казался несколько расстроенным. Между тем следователь вызвал Маршо. «Передайте мое почтение мадам Рено и скажите, что я хотел бы побеседовать с ней несколько минут. Попросите ее не беспокоиться, я поговорю с ней наверху». Маршо козырнул и исчез. Мы ждали несколько минут, а затем, к нашему удивлению, дверь отворилась, и мадам Рено, смертельно бледная, вошла в комнату. Следователь Отте пододвинул ей стул, бормоча извинения, за что она поблагодарила его улыбкой. Стонер взял ее руку и долго держал, выражая этим свое сочувствие. Говорить он явно не мог. Мадам Рено повернулась к Отте. «Вы хотели о чем-то спросить меня, господин следователь?» «С вашего позволения, мадам, известно, что ваш муж был французским канадцем по происхождению. Можете ли вы рассказать что-нибудь о его юности или семье?» Она покачала головой. «Мой муж всегда был очень скрытным в отношении своего прошлого, месье. Мне кажется, у него было тяжелое детство, так как он не любил говорить о тех временах. Наша жизнь протекала исключительно в настоящем и будущем. Не было ли в его прошлом какой-нибудь тайны?» Мадам Рено чуть улыбнулась и покачала головой. «Ничего такого романтичного не было, уверяю вас, месье следователь». Отте тоже улыбнулся. «Право, мы не должны впадать в мелодраматический тон, но есть еще кое-что». Он заколебался. Стонер прервал его поспешно. «У них в голове возникла сверхъестественная идея, мадам Рено. Они ни больше, ни меньше вообразили, что месье Рено завел роман с мадам Добрейль, которая, кажется, живет по соседству». Щеки мадам Рено залились алой краской. Она вскинула голову, потом закусила губу, лицо ее дрожало. Стонер смотрел на нее пораженный, но комиссар Бекс наклонился вперед и осторожно спросил. «Мы не хотели бы причинить вам боль, мадам, но были ли у вас основания думать, что мадам Добрейль была любовницей вашего мужа?» С мучительным рыданием мадам Рено закрыла лицо руками Ее плечи судорожно вздрагивали. Наконец она подняла голову и произнесла разбитым голосом. Она могла ею быть. Никогда за всю жизнь я не видел такого неописуемого удивления, какое выражало лицо Стонера. Он был абсолютно ошеломлен.